Глава 23. Воскресенье, 12 октября, 11:32. Рори, есть планы на выходные? Айви, вроде нет, а у тебя? Рори, тоже. Гром такой сильный, что пол под нами содрогается. Мы живем в крупнейшем городе Северной Каролины, где есть куча вариантов досуга, но все равно оказываемся в торговом центре. Изначально мы планировали вернуться в парк, где было наше первое свидание, потому что мне еще предстоит попробовать какие-то невероятно вкусные тако из фургончика, о которых я столько слышала, но матушка природа решила осчастливить нас чрезвычайно сильной грозой. Я вижу, как под нами на первом этаже ходят люди. Кажется, никому из них нет дела до барабанящего дождя и периодических вспышек молнии. Хотя я вижу, что Гранту, мягко говоря, дело есть. Как только начался дождь, его состояние радикально изменилось. Мне хочется взять его за руку, но я боюсь сделать кому-то из нас еще хуже. Во время дождя наши суставы так напряжены, что нам даже не надо ничего объяснять друг другу. У меня есть ощущение, что мы оба притворяемся. И меня гложет то, что мы еще не избавились от этой мелочности. Может, привычка делать вид, что с нами все нормально, настолько укоренилась, что мы никогда от нее не избавимся. Мне кажется, что мы сделаны из стекла, как этот огромный купол над нами. Если дождь усилится, мы треснем. И все же мы продолжаем идти. У нас нет какого-то конкретного пункта назначения, по крайней мере, у меня. Я только знаю, что если мы сейчас присядем, то потом мне будет сложно подняться. И если первое занятие на курсе по ревматоидному артриту будет про то, как тяжелы утренние подъемы, то второе должно быть посвящено тому, как дождь может испортить весь день. Мимо нас в противоположном направлении проходит группа детей помладше. На вид им примерно столько же, сколько Итану, и их так много, что они занимают все пространство перед парфюмерным магазином. Я отвлекаюсь на приторный запах лосьонов, а еще меня толкают и пихают дети, которые совершенно точно не должны быть выше меня, и чуть не упускаю ее. Это она выходит из магазина видеоигр. Рори. Каким-то образом ее взгляд встречает мой в этом хаосе. Она сказала, что у нее сегодня нет планов, но вот она здесь, с Брук и Слоан, и другими футболистками, которых я помню лишь смутно. Я сказала ей то же самое, и вот я здесь с Грантом. Она сегодня в розовом, и почему-то мне становится еще хуже. Не успев подумать об этом, я сжимаю руки в кулаки, когда мои суставы пронзают уколы боли, и я понимаю, какая глупая была идея. «Айви?» Зовет Грант. Я не замечала, но я застыла на полушаге. Я тянусь к нему, тянусь хоть к чему-нибудь. Они не должны друг друга увидеть, и я не могу позволить неловкости, которую я в последнее время ощущаю с Рори, испортить мое новое чувство удовлетворенности, которое я ощущаю с Грантом. И как мне все ему объяснить, не рассказывая ничего? «Ты в порядке?» Грант поворачивает меня, и я встречаюсь с ним глазами. Я не знаю, что сказать, не знаю, что делать, бить, бежать или замереть на месте. Моя вегетативная нервная система заставляет сердце биться, а мозг работать, но больше ничего не происходит. Я снова поворачиваю голову, в этот раз Рори еще ближе. Сердце начинает биться чаще, ладони потеют. Интересно, замечает ли это Грант? Позади нас есть эскалатор. Я решаю обратиться в бегство. Я тащу Гранта за запястье как можно мягче. Я бы никогда не навредила ему, каким бы драматичным ни казался момент. Я веду его к эскалатору и оборачиваюсь, только когда мы находимся на полпути к первому этажу. Внезапно звуков становится слишком много. Шум толпы, долбящий дождь и орущая из колонок музыка переполняют меня. Дыхание учащается, и мне кажется, что моя грудная клетка может провалиться под таким давлением. «Что за херня происходит?» — спрашивает Грант. Его глаза широко раскрыты, и он постоянно оглядывается, как будто думает, что нас преследуют. «Обещаю, я все объясню, просто...» Я осматриваюсь, пытаясь найти укромное местечко. Нужен запасной выход или магазин, в который она точно не пойдет. Например, для младенцев или старушек. Я чувствую запах масла для жарки и противной смеси из банки, которую вместе с кренделями называют сыром. «Привет, Айви!» Кто-то хлопает меня по плечу, и я так резко вздрагиваю, что мне кажется, что мои ноги отрываются от пола. «Рори! Не понимаю, как она нас обогнала. Наверное, спустилась на лифте или по лестнице, о которой я не знаю. Если я не выберусь отсюда, то либо упаду в обморок, либо меня стошнит». «Кто это?» Рори кивает на Гранта. Я открываю рот, чтобы сказать что-нибудь, возможно, его имя, или что-то совершенно другое, кто знает, но ничего не выходит. «Я Грант», — говорит он и улыбается. Его врожденная приветливость иногда приходится очень кстати. У всех, кроме меня, в глазах читается много вопросов, а в моих, я уверена, страх. «Привет!» — она машет. «Я Рори!» «Мы уже собирались уходить!» Он кладет руку мне на плечо и направляет меня к ближайшему выходу. Я благодарю все лучшее во Вселенной за то, что он так хорошо меня понимает. «Было приятно познакомиться!» — добавляет он. «Мне тоже!» — говорит она нашим спинам. Мы идем по длинному коридору к залитым дождем стеклянным дверям. Сердцебиение успокаивается. Я делаю глубокие вдохи, задерживаю дыхание и выдыхаю. Мы доходим до конца коридора, и Грант забирает у меня из рук мою толстовку. Он накидывает капюшон мне на голову. Дальше я уже справляюсь сама. Мозг снова начинает функционировать. Некоторые двигательные навыки возвращаются. Приятно ощущать поношенную хлопковую ткань на локтях и запястьях. Все тело уже окоченело. Я знаю, что должна сказать что-нибудь, как-то объяснить этот колоссальный хаос. Он выходит под дождь впереди меня. Гроза успокоилась, но дождь все еще льет. Мы возвращаемся к машине как раз в тот момент, когда он заканчивается. Мы оба промокли до нитки, но у меня нет сил даже стянуть с себя толстовку. Противные ощущения от ткани не дадут мне слишком глубоко погрузиться в собственные мысли. «Ты как?» — спрашивает Грант. Он выглядит совершенно сбитым с толку, и я его не виню. Я не понимаю, как все случилось, как так получилось, что дождь слил воедино два разных мира, как слои разноцветной сахарной ваты. Грант был синим, как небо, Рори была розовой, красивой и милой. А сейчас они смешались и превратились в темно-фиолетовый, похожий на синяк. «Так», — начинает Грант, — когда из-за тишины, влажности и промокшей одежды в машине воцаряется самая удушающая жаркая атмосфера на свете. «Что это было?» Он не смотрит на меня, потому что ведет машину, что сейчас очень кстати. Очевидно, я не хочу, чтобы он отвлекался от дороги, но еще я не хочу, чтобы он на меня смотрел. Просто обычно, если на меня смотрят, когда я расстроена, я начинаю плакать, и сейчас я сдерживаюсь из последних сил. Так что один взгляд через плечо, и все пропало. Я пытаюсь что-то сказать, хватаюсь за слова, которые хоть что-нибудь значат. Я не знаю. Я, наконец, вздыхаю. Он нажимает на тормоз, когда загорается красный сигнал светофора, и делает худшую из возможных вещей. Смотрит на меня. Я не смогу все объяснить. Тогда придется кого-то ранить, меня, Рори или его. Или в итоге я раню нас всех. Я могу все испортить, если открою рот. Хотя, честно говоря, я могу все испортить, и не открывая рта. Я даже представить себе не могу, о чем они сейчас думают, какие мысли пускают корни у них в головах. Грант какое-то время молчит, а я просто смотрю в окно на проплывающие окрестности. В какой-то момент машин совсем нет, и деревья проносятся так быстро, что, кажется, они сливаются воедино. Я не знаю, как объяснить то, что сейчас произошло. В конце концов, признаю я. Но когда-нибудь я попробую. Он все еще молчит, и мы просто сидим в тишине на моей подъездной дорожке. «Ты не против?» — спрашиваю я, боясь ответа. «Нет». Он снова смотрит на меня и пожимает плечами. «Все это звучит странно, но я не против».